Глава вторая. Война на уничтожение. Все изменилось, когда в доме Оскоминых случилось чудо. Забыли выходки и дерзости Женечки, ее агрессивную навязчивость, все, что касалось роли куклы в семье, когда дочка Павла Константиновича требовала, чтобы к ее Лилит относились как к живому человеку. Было первое воскресенье июля. В спальню хозяев дома поспешно и настойчиво постучали. «Кто там?» — вяло спросил хозяин. «Это Илона!» — стараясь говорить громко и шепотом одновременно, ответили из-за двери. «Вам нужно встать!» «Зачем?» «Так нужно!» «Давай позже, а!» «Вы должны это увидеть, Павел Константинович!» «Да что такое?» Он растер глаза. «У нас что, пожар?» «Считайте, что так. Это касается Женечки». Оскомин замер, быстро приподнялся на локтях. «Что с Женей?» «Вставайте, а то потом меня заругаете». Он поспешно сел. «Что она еще отчудила со своей сестренкой?» Выбросив из-под одеяла длинные загорелые ноги, сонно спросила Зоя. «Понятия не имею». «Вы идете?» — спросила Илона. «Иду, иду». Он встал, накинул и запахнул халат, сунул ноги в тапочки и пошлепал к дверям. Но когда открыл их, то увидел на лице домработницы едва скрываемый восторг. «Что?» «Идемте», — кивнула та. Через минуту они стояли на пороге детской. Дверь была открыта. Женечка сидела на кровати, опустив ноги. Она шевелила пальчиками и внимательно наблюдала за ними. Потом подняла глаза на отца и весело сказала: «Смотри, папочка, у меня получается». «Будто, правда, до того, как с нами случилась беда». «И тебе не больно, милая?» «Нет». «Совсем-совсем?» «Совсем-совсем», — ответила дочь. «Это же чудо!» — прошептал Оскомин. «Я о том же!» — подтвердила Илона. «Еще какое!» «А теперь смотри, папочка!» Женечка стала аккуратно сползать с кровати. «Нет, не надо!» — отец шагнул вперед. «Все хорошо!» — остановила его дочка. «Главное — смотри!» Она коснулась ступнями пола. И отец, и домработница шагнули к ней, чтобы подхватить девочку в случае падения, но Женечка вновь остановила их движением руки, ухватилась за край кровати и, чуть раскачавшись, встала во весь рост. «Опля!» — смеясь сказала она. «Круто!» «Очень круто!» — пробормотал ошарашенный отец. «Очень!» — согласилась Илона. В дверях... В затянутом на талии халате появилась еще заспанная Зоя. По дороге она растирала лицо руками, а теперь превратилась в соляной столб. «Матерь Божья!» — только и смогла произнести молодая хозяйка поместья. «Как это случилось?» Этот вопрос волновал буквально всех. За спиной Зои уже стояла и тянула шею горничная Аннушка. «Мне сегодня ночью Лилит сказала. Завтра ты встанешь на ножки», — объяснила Женечка. «Вот я и встала». Только теперь все обратили внимание на зеленоглазую куклу, сидевшую на кровати в просторной ночнушке и внимательно смотревшую на них, словно говоря: «А вот сейчас мы и поглядим, кто из вас что обо мне думает. Сейчас, сейчас». «Папочка, стой там, где стоишь!» — с вызовом бросила Женечка. Он не посмел ослушаться ее. Она же оторвалась от кровати и смело сделала шажок в сторону отца, который уже протянул к ней руки, затем еще и еще. Она балансировала руками, как канатоходец. «Осторожно, милая, я помню, как это делается. Помню?» Еще через шажок она оказалась в объятиях отца. «Черт бы меня побрал!» — вырвалось у Зои. «Я должна выкурить сигарету». Она повернулась и едва не налетела на горничную Аннушку. «Брысь!» Отец прижал дочь к себе, и Женечка крепко обхватила его руками. По лицу Павла Оскомина текли слезы. Сейчас ему было все равно, что там лепечет его малышка про куклу. Якобы это Лилит с ней говорила в одном из увиденных снов. Или просто в одной из ярких фантазий. Главное, Женечка, его сердечко, обрела способность ходить. У врачей было иное мнение, чем у самой Женечки. Куклу со странным именем в расчет брать не стали. Врачи решили, что физиопроцедуры и медикаментозное лечение дали свой положительный эффект. Наконец, пациентка не была полностью парализована. Другое дело, что каждое движение приносило ей боль, но и болям тоже подчас приходит срок. Заживают раны, срастаются кости, восстанавливаются нервные окончания. Этот процесс самый длительный. Просто всему свое время. И для Женечки Оскоминой оно пришло. Время ее выздоровления. Один только психиатр в очередной раз нашел положительное влияние лучшей подруги на Женечку. Она, эта вымышленная Лилит, помогает ей всесторонне реализовываться. Сознанием дела заявил он. «Не мешайте, Лилит. И ваша дочка с каждым днем будет превращаться во все более полноценную личность. Столько лет она сковывала себя. Это я не могу, это мне нельзя, это не для меня. Теперь же наступила пора компенсации за все эти «не могу» и «нельзя». Ну а если вам, как родителям, придется немного потерпеть лучшую подругу вашей дочери, что ж, наберитесь терпения, и вскоре вы увидите, как ваш... «Милый утенок», — эпитет гадкий он решил опустить, — «расправит крылья и превратится в белого красавца-лебедя». Первые три дня обитатели поместья видели, как Женечка аккуратно передвигается с ходунками, выставляя их перед собой на каждом шагу. Еще два она активно ходила с локтевыми костыльками, а на седьмой день... Юная принцесса появилась на аллеях парка без всего. На собственных ножках, с одной только куклой Лилит в руках. Она отыскала место для уединения, за бегемотами и слонами, откуда ее не было видно из окон особняка. Зато у нее самой имелся прекрасный обзор, в том числе как на ладони бил и бурлил многоступенчатый фонтан с бронзовыми дельфинами в центре парка. По распоряжению отца за Женечкой пытались следить. А вдруг оступится, упадет, не дай бог расшибется. Но однажды девочка, еще прихрамывая, выбежала на аллею и, что есть силы, закричала: «Хватит! Надоели!» Только после этого ее оставили в покое. Прежде они обедали втроем. Женечка подъезжала на коляске к столу, и начиналась трапеза. Когда в доме появилась кукла Лилит, Женечка усаживала ее рядом с собой на стул. Зоя скептически наблюдала за этим спектаклем, но молчала, даже когда Женечка, никого не замечая, громко разговаривала со своей куклой. «Как тебе эти персики?» — спрашивала она у лучшей подруги. «Правда вкусные?» И сама же отвечала: «Я тоже так думаю. Объедение». Или: «Рецепт салата, который дала Зоя, годится только для прислуги. Это не для нас». Павел Константинович хмурился на такие реплики. Иногда мягко одергивал дочь. «Последи за языком, милая. Не выгоняй нас из-за стола». Зоя терпела, но все чаще выстукивала длинными ноготками быстрые избивчивые марши и старалась как можно скорее покинуть столовую. Внутри у нее все кипело. Муж понимал это. Павел Константинович чувствовал себя меж двух огней, но, как завещал говорливый психолог, терпел. Миролюбиво улыбался и жене, и дочери, чем, кстати, вызывал недовольство обеих. Теперь же, когда Женечка так быстро встала на ноги, активное общение за столом между девочкой и куклой только усилилось, и все больше шишек летело в сторону мачехи, которая просто каменела от нескончаемого монолога, за которым скрывался диалог девочки и ее назойливой сестренки. В эти дни Зое пришла небольшая бандероль из магазина электроники. Она сорвала обертку с коробочки, в той находился миниатюрный цифровой диктофон. Хозяйка усадьбы быстро проглядела инструкцию, нажала на кнопку, сказала «раз-раз-раз», отключила, нажала на кнопку вновь, диктофон чисто воспроизвел запись. «Отлично!» — констатировала Зоя. Дверь в ее покое была закрыта. Муж находился на работе, Женечка сюда носа не казала. Прислуга без стука не вошла бы, но Зоя все-таки закрыла дверь на замок. Лишние уши ей были совсем не нужны. Она села в кресло, закинула ногу на ногу, долго смотрела в пространство, а потом нажала на кнопку «Пуск», но заговорила не сразу. «Здравствуй, Вера. Знаю, с тобой я могу быть откровенна. Когда ты прочтешь эту запись, а потом и другие, я уверена, будут еще. Перед тобой откроется завидная для любого билетриста картина. Все началось с появления этой проклятой куклы в нашем доме. Куклы по имени Лилит. Рыжеволосый, зеленоглазый дьяволицы, в высшей степени очеловеченной и, на первый взгляд, абсолютно живой. Ее заказал мой муж ко дню рождения своей дочери Женечки, как ласково ее зовут все в доме. У известного театрального художника и декоратора, а попросту кукольника, Саввы Андроновича Беспалова, большого мастера, как о нем говорят, да и мы с мужем и прислугой вот уже почти месяц убеждаемся сами. Потому что его кукла день за днем сводит с ума дочь Павла и мою падчерицу, Женю Оскомину. А она сама сводит с ума нас с мужем и всех домочадцев. Из замкнутой и обиженной жизнью девочки она стремительно стала превращаться в агрессивное, злое, мстительное существо. Причем энергия в этом существе забила на зависть любому гейзеру. Но эта энергия зла. Женя и так была не сахар, но все ее негативные качества стали обостряться. Я знала, что девочка не взлюбила меня с первого дня, но теперь я стала для нее особой целью. Она открыла на меня настоящую охоту. Нападки меня трогают мало, но хуже другое. Кукла будто руководит ею, подсказывает слова и действия, интонацию. Даже смотреть Женя стала иначе, как существо из другого мира. Откуда теперь, я почти уверена в том, пришла проклятая Лилит? Дело в том, что Женечка, еще 2 недели назад обезноженная, парализованная, сейчас бегает по аллеям усадьбы со своей куклой в обнимку. Как тебе такое превращение, Вера? Конечно, я рада за нее. Но я совсем не рада тому, что девочка черпает свою энергию из отравленного колодца с мертвой водой. И еще неизвестно, кто кому больше нужен — кукла девочке или девочка кукле. Зоя нажала кнопку паузы, положила диктофон на столик, встала с кресла, взяла с трюмо пачку сигарет и зажигалку, закурила, подошла к окну и, похолодев, застыла на месте. Прямо под ее окном стояла Женечка, в обнимку с куклой и с дерзкой улыбкой смотрела на нее. Зоя сделала быстрый шаг назад, когда Женечка вскинула руку, строго и зло погрозила ей пальцем. Она пришла в себя только когда оказалась на середине комнаты. Сердце часто колотилось, дышать мешал ком в груди. Она испугалась, что задохнется. Показалось ей или нет? Там, внизу, ей угрожал совсем не 12-летний ребенок, а другое существо, мерзкая и опасная, как обнаглевшая крыса, чья морда показалась из тени в дальнем углу комнаты. И Зоя Оскомина знала имя этого существа. Любой нарыв должен рано или поздно созреть и лопнуть. Так случилось и в доме Оскоминых. Всегда обидно, когда о тебе в глаза говорят в третьем лице, да еще в уничижительном тоне. Даже если так поступают психически неуравновешенные люди и твои явные недоброжелатели, а одно из этих существ — выдуманный персонаж. Женечка и Лилит то и дело обсуждали ее, Зои, гардероб, косметику и макияж, барский образ жизни, хозяйские замашки в отношении прислуги, давление на отца. «Прекрати, милая!» После очередного диалога мягко попросил Павел Константинович дочь. «Все это уже совсем не смешно, причем давно». «А я и не думала смеяться», — пожала плечами Женечка. «Говорю то, что думаю». «И Лилит говорит то, что думает она». «Нет ничего странного в том, папочка, что мы думаем одинаково. Это лишь подтверждает нашу правоту». «Никакой Лилит не существует, девочка», — устало заметила Зоя. «Она есть только в твоем воображении», — мачеха кивнула на куклу. «Это кусок металла, пластмассы и силикона. Ты говоришь сама с собой, Женя. А так поступают только психически больные люди, которых держат в лечебницах». «Зоенька», — пробормотал Павел Константинович, чувствуя нешуточную грозу, — «прошу тебя». «А что? Я, как и наша принцесса, говорю то, что думаю». Она сделала большой глоток вина из бокала. «И не просто в лечебницах, Женя, а в смирительных рубашках, чтобы они не причинили вреда себе и другим». Лицо Женечки вспыхнуло гневом. «Лилит, что ты думаешь о словах нашей Зои?» «Правда?» Девочка рассмеялась, как будто услышала долгожданную новость. «Я тоже так думаю. Слово в слово». Она, в свою очередь, уничтожающе посмотрела на мачеху. «Лилит передает, что ты дура набитая, Зоя. Как Лилит может не существовать, когда она сидит перед тобой и видит тебя насквозь, как пустую банку из-под огурцов?» Это ее слова, между прочим. В столовой воцарилось тяжелое, долгое молчание. «Извинись перед Зоей и немедленно», — неожиданно строго сказал отец. «Извинись перед моей женой». «Она тебе не жена, а самозванка. У тебя была жена, моя мать». На Зою было страшно смотреть. «И за это извинись тоже», — потребовал отец. «И не подумаю», — отвернулась девочка, слепо уставившись в пространство. «Я повторяю. Извинись. Ты оскорбила Зою. Ты оскорбила меня». Повернувшись к отцу, Женечка невинно подняла брови. «Перед тобой извинюсь. Прости, папочка». Она вновь отвернулась. «Теперь перед Зоей». «Можешь повторить хоть 100 раз», — не оборачиваясь, сказала девочка. «И не подумаю». Отец встал. «Выйди из-за стола, Женя, и ступай в свою комнату. Ты наказана». «Наказана? Ха!» 2 недели ты не будешь есть с нами за одним столом». «Я не буду есть с вами?» Теперь Женечка сама подскочила, как ошпаренная. «Не буду смотреть на вас? Ой, какое горе! Как же я это переживу!» Она схватилась за худенькую грудь и театрально закатила глаза. «Вы же ранили меня в самое сердце!» «Иди в свою комнату!» На этот раз грозно приказал отец. «Дерзкая и неблагодарная девчонка! Если сегодня выйдешь в коридор, тебя запрут на ключ!» «Посуду переколочу, стекла выбью!» «Плевать! Будешь жить на осколках!» — он указал пальцем на дверь. «Уходи!» Женечка схватила в охапку куклу и почти бегом, насколько ей позволяли еще неокрепшие ноги, оставила столовую. «Боже! Боже! Боже!» — пробормотала Зоя, закрывая лицо руками. «Дай мне силы!» А когда отняла руки от лица и правую поспешно перехватил муж, крепко поцеловал и сжал в качестве поддержки, добавила. «Я сожгу эту куклу во дворе за домом и буду плясать вокруг костра. Не веришь, Паша? Еще раз она позволит себе подобное, я так и сделаю». С ней могли не общаться, ее могли не допускать на общие семейные трапезы, всячески игнорировать за дерзость и грубость, но запретить дочери гулять в любимом парке отец не решился. Это бы никак не способствовало ее выздоровлению. Тем более, что и врачи сказали, пусть хоть часами гуляет, и ножки укрепляет, и сердечко. Да и мысли дурные скорее выветрятся. Пусть живет полной жизнью, которой она была лишена прежде. Зоя тоже не настаивала на очень строгом наказании. Чем меньше Женечка бывала дома, чем реже мелькала у нее перед глазами ее злая, насмешливая физиономия, тем спокойнее было на душе у молодой хозяйки усадьбы. К счастью, стояли такие упоительные летние вечера. Так волшебно журчал многоступенчатый фонтан с бронзовыми дельфинами в центре парка, что Женечка проводила долгие часы в своем излюбленном месте. Вот только зеленые звери больше не радовали ее. Теперь они оставались сами по себе. А у нее была только зеленоглазая Лилит. Пока девочка гуляла, Аннушка убиралась у нее, меняла постель, приносила еду. Куклу Женечка всегда забирала с собой. Так случилось и в этот раз. Горничная вошла, когда Женечка принимала душ. Женя, подойдя к дверям ванной комнаты, окликнула ее Аннушка. «Сейчас будешь ужинать или после прогулки?» «После», — откликнулась та. «Через часика полтора?» «Да, я с собой персиков возьму». «Хорошо». Аннушка отправилась на кухню за фруктами. А когда принесла их в миниатюрной корзинке, то против воли обратила внимание на куклу Лилит. Что-то с ней было не так, но только что. Аннушка смотрела долго-долго и вдруг поняла. Волосы. Они стали длиннее. Прежде ее рыжая каре едва касалась плеч, а теперь лежала на них. Они подросли. Поняв, что она не могла ошибиться, Анечка с глубоким вдохом закрыла рукой сердце и отступила. Кровь отхлынула от ее лица, колючая змейка пронеслась между лопаток. Глядя в зеленые глаза куклы, которые сейчас, кажется, смеялись над ней, горничная поняла, что кукла прочитала ее мысли и тотчас услышала вкрадчивый голос. «Только никому ни слова, поняла?» Угроза звучала в этом вопросе. Сердце Аннушки затрепетало, как листочек на ветру. И она тотчас ответила про себя. «Никому не скажу, честное слово». «То-то же», — глядя ей в глаза, сказала кукла. «Или этот короткий диалог только представился ей? Послышался?» Плохо соображая, с холодными пальцами, Аннушка пыталась разобраться в том, что произошло. Но докопаться до истины не успела, потому что Женечка вышла из ванной, в майке и с полотенцем на голове, как это делают взрослые женщины после бани. Забавно было смотреть на нее, такую деловую, собранную, уверенную в себе, севшую у зеркала и деловито перебросившую одну ножку на другую. «Что, Аннушка?» — спросила она у горничной, глядя на нее из зеркального отражения. «Да нет, ничего. На тебя засмотрелась». «За нос меня водишь, Аннушка?» Лукаво вымолвила Женечка. «По глазам вижу, по голосу слышу». Она взяла на палец крем и стала втирать в кожу лица. «Высоко сижу, далеко гляжу». «Что еще там наша гадюка Зоя придумала?» «Ну?» «Гвоздей мне в завтрак приказала набросать». Шутила она или говорила серьезно, было не понять. «Или булавок, чтобы я дольше мучилась. Ну, признавайся». Это звучало так по-взрослому, будто лет ей было куда больше, чем самой Аннушке. «Зачем ты так, Женя?» «Ладно, шучу я». «Шутки у тебя, ну извини, милая». Аннушка улыбнулась. «Правда, на тебя засмотрелась. Ты такая взрослая сейчас, красивая». «Спасибочки». «Ладно, уберусь, когда пойдешь гулять». «Когда мы пойдем гулять», — поправила ее Женечка. «Разумеется, когда вы с Лилит пойдете гулять». Она вернулась через полчаса, когда юной хозяйки и ее проклятущей куклы уже не было. Убираясь, она увидела на подоконнике солидный полевой бинокль, который тут лежал постоянно. Сидя в колясочке, Женечка часто смотрела через него, приближала этот притягательный мир, так жестоко ускользнувший от нее, смаковала детали. Аннушка исправно вытирала с бинокля пыль, перекладывала с места на место. А теперь взяла его и осторожно поднесла к глазам. И отдаленный мир приблизился с невероятной силой. Оказался буквально как на ладони. Листья дубов, иглы сосен, пучеглазая настороженная белка, застывшая на стволе рыжей сосны. Даже далекая ограда, и та предстала во всем великолепии фигурного чугунного литья. Аннушка водила биноклем туда и сюда, улыбалась и уже хотела было положить его на место, когда поймала оптикой Женечку с рюкзачком за спиной и куклой в руках. Та направлялась в сторону ограды, а потом горничная увидела и человека, к которому шла девочка. Это был длинный, тощий старик в джинсовом костюме с уложенной копной густых седых волос. И смотрел он на Женечку так, будто после долгой разлуки увидел свою ненаглядную внучку, с которой его разлучили. Аннушка хорошо могла разглядеть лицо старика, доброе и немного несчастное, и совсем не видела лица Женечки. Та оказалась к окнам особняка спиной. Они стояли друг против друга и разговаривали через решетку так, будто знали друг друга тысячу лет. Как отметила Аннушка, лицо старика становилось все несчастнее и несчастнее. Но еще и гнев примешивался к его эмоциям, словно каждым словом его обижали до глубины души. Потом Женечка повернулась и с каменным, неприступным лицом зашагала в сторону дома. А старик с перекошенным болью лицом так и остался стоять у решетки, кажется, готовый вот-вот без сил грохнуться наземь. «Кто же это был?» — размышляла Аннушка. «И что у него за дела с 12-летней девчушкой? Может, какой-то дальний родственник Оскоминых? Отвергнутый, выброшенный за проступок на улицу?» Додумать она не успела. Старик, убитый каким-то известием, уходил прочь, но нашел в себе силы последний раз оглянуться. И вот тут суеверная Аннушка обмерла. Лицо старика изменилось так, словно его опалили адским пламенем. Оно исказилось неестественным образом, став таким, какие отражаются только в кривых зеркалах. Горничная даже не сразу сообразила, что раздосадованная Женечка прервала прогулку и возвращается домой быстрым шагом. Аннушка положила бинокль на подоконник, прошла мимо столика, за которым недавно сушила феном и расчесывала волосы Женечка, но остановилась. Она вспомнила о волосах Лилит. Красной массажной щеткой Женечка причесывалась сама, а синий заботливо расчесывала волосы своей сестренке. Аннушка оглянулась на дверь, взяла синюю расческу и выхватила из нее с десяток рыжих волос куклы Лилит. Сунув кулачок в карман халата, она посмотрела на красную расческу и, чуть помедлив, то же самое проделала с ней. И только потом торопливо направилась к дверям. Они жили словно в разных мирах. В одном чита оскоменных, в другом — Женечка и Лилит. Павлу Константиновичу стоило больших трудов игнорировать дочь. Он явно мучился. Женечка не замечала отца с высокомерием несправедливо заточенной в темницу победительницы. Приезжая с работы, Оскомин из-за ограды с печалью смотрел на свой роскошный дворец, который сам спроектировал до каждого фриза, и следил за строительством до укладки последнего кирпича. Всю душу и 20 состояний он вложил в него. Центральное здание с парадной лестницей и 6 колоннами, с воистину дворцовым потолком и гигантской хрустальной люстрой, 2 полукруговыми лестницами. 2 флигеля, правый для них с супругой, левый для будущих детей. Многоступенчатый фонтан перед усадьбой. Парк с фигурными зверями. За этот фонтан с бронзовыми дельфинами, за дом с флигелями в классическом стиле, за благоустроенный парк, роскошное поместье Павла Оскомина кто-то в шутку прозвал «Павловским дворцом». Так и понеслась молва по миру. Но счастливой жизни не вышло. Зоя потеряла возможность иметь детей. Оба стали выпивать, только он втайне, а супруга напоказ. А теперь еще и дочка вела себя так, будто ее укусила бешеная собака. Только Зоя Владимировна и отдыхала в эти дни, когда присутствие Женечки в доме было минимальным. Связующим звеном между хозяйской четой и дерзкой и неблагодарной девчонкой, как назвал дочку взбешенный отец, была прислуга. Аннушка никому не рассказала о том, что Женечка говорила с незнакомым стариком за оградой. Она приставала с расспросами к Илоне, нет ли у Оскоминых брошенного родственника, но та ответила: «Я их фамильного древа не видела, почему бы тебе не спросить у самого Павла Константиновича?» После этого Аннушка от нее отстала. И никому, разумеется, любопытная горничная не сказала о краже волос с расчески Лилит. Еще через неделю после истории со стариком горничная Аннушка, проходя мимо комнаты Женечки, остановилась и прислушалась. За дверью говорили 2 женщины, юная и взрослая. Один голос принадлежал их капризуле, а вот другой — незнакомке. Ни Зое Владимировне, ни Илоне. Другой. И гостей в особняке тоже не было. Это Аннушка знала очень хорошо, и час уже наступил поздний. «И что мы будем с ними делать?» — спросила Женечка. «Мы ведь должны их наказать?» «Еще как должны!» — вкрадчиво подтвердила ее собеседница. «Так что?» «А ты сама как думаешь?» — ответила вопросом незнакомка. «Понятия не имею». «А ты подумай, сестренка!» Аннушка зажала рот рукой. «Сестренка!» «Ну, думай, думай!» — поторопила Женечку взрослая дама. «Краской стены измажем?» «Что это за детский сад? Думай лучше!» — посоветовали девочки. «А может, затопим дом? Откроем все краны, а дырки тряпками забьем?» «Ты такая затейница!» — рассмеялась ее собеседница. «Это будет запасной вариант. Подумай еще». «Или подожжем его?» — — спросила Женечка так запросто, словно у нее неподалеку была припрятана канистра с бензином, и коробок спичек только и ждал, чтобы его пустили в ход. «О!» — воскликнула незнакомка. «А вот это хороший вариант! Смелый, дерзкий! Как раз для таких, как мы! Кто может постоять за себя? Помню, была у меня соперница, хотела парня отбить. Так я ей волосы подожгла». «Волосы?» «Да, как она забегала, юлой закрутилась. Что-нибудь поджечь — это как войну объявить. Всех проучим». Аннушка сорвалась с места и опрометью понеслась в хозяйские комнаты. По дороге натолкнулась на Илону, поднимавшуюся по лестнице, на бегу бросила. «В комнате капризули какая-то женщина. Дом хотят поджечь». «Какой дом? Наш!» «Ты обкурилась, что ли?» — бросила ей в спину Илона. «Правду говорю, ей-богу!» Илона с места не сдвинулась, решила дождаться хозяев. Как-никак за дом в первую очередь отвечала именно она. Через пару минут вчетвером они подходили к дверям комнаты хозяйской дочери. В руке Павла Константиновича был зажат пистолет. Подарок старого друга, вояки и охотника. Он прятал его в сейфе за надежным замком. А теперь мог и пригодиться. Напугать непрошенных гостей. Они прислушались. Смех. Девчачий, звонкий, Женечки. Молодой и задорный женский незнакомки, ее гости. «Как? Как они побегут?» — азартно спросила Женечка. «Да как поросятки с опаленными хвостиками!» — засмеялась ее поздняя гостья. «В рассыпную! И не поймаешь?» «Я войду первой», — сказала Илона, — «и покажу поросяток с хвостиками». Она оттолкнула дверь. Они всей гурьбой ввалились в детскую и завертели головами. В комнате была одна только Женечка, и она сидела на своей кровати в обнимку с Лилит. Павел Константинович спрятал пистолет в карман халата. На всякий случай Илона проверила два шкафа. Ничего, кроме одежды. И никого. Павел Константинович не мог отвести взгляда от дочери и скрыть изумление. В глазах его Женечки кипели неприкрытая злоба, гнев и ненависть ко всем, кто сейчас ворвался в ее комнату, кто разрушал ее мир, так ей, несомненно, казалось в эту минуту. В том числе кипела ненависть и к своему отцу. «Тут кто-то был?» На всякий случай спросил Павел Константинович, но примирительным тоном. «Отвечай, Женя!» — почти приказала мачеха. «Мы настаиваем!» «Плевать я хотела!» «Не дерзи! Кажется, мы договорились!» — процедила Женечка. «Вы не трогаете нас, а мы вас!» «Хватит! Кто тут сейчас говорил, кроме тебя?» — вновь спросила Зоя. Женечка засмеялась, но беззвучно, колко глядя на своих гостей. «А вы угадайте!» — почти прошипела она. «Ужас какой!» — пролепетала Аннушка и отступила. «Доченька!» — примирительно заговорил Павел Константинович, который все эти дни корил себя за строгость к родной дочери. «Не надо так, прошу тебя! Хватит уже травить нас!» «Мы вас не ждали!» Прижимая к себе рыжеволосую куклу, которую ненавидел весь дом, ответила Женечка. «Уходите! Сейчас же! Иначе лицо себе в кровь расцарапаю! Не узнаете! А еще позвоню в полицию и скажу, что это вы сделали! Пусть вас ювенальный суд за решетку упрячет! По делам!» Родители переглянулись, Илона и Аннушка тоже. Не говоря больше ни слова, все заторопились в коридор. Оскомин аккуратно закрыл дверь в детскую. «Ювенальный суд?» — поморщился он. «Они сейчас грамотные», — тихо сказала Илона. «Такая маленькая и уже стерва!» — выдохнула Зоя. «Курить хочу!» Все отошли от дверей Женечки. «Но голос тот, чужой женщины! Ведь мы его все слышали!» — почти взмолилась Аннушка. «Да? И про поросят?» «Слышали, слышали!» — кивнула Илона. «Лучше бы там кто-то был!» — резюмировала Зоя. «Страшная ведьма, Мигера! Было бы легче и понятнее, чем вот так! Девочка и кукла!» «Так кто же это был, Зоя Владимировна?» — готова была заплакать Аннушка. «Ну, правда! Ты же слышала, что мы побежим, как поросятки, когда загорится дом?» «Слышала!» — кивнула та. «Это был тот, кто хочет нас убить!» Все напряженно молчали. «Хорошо, наша спальня запирается», — глянула вглубь коридора Зоя, — «а то бы я не заснула». «Не сгущай краски, дорогая», — попросил муж, — «и не пугай наших работниц, пожалуйста». «Если бы я сгущала краски, дорогой, я бы сейчас вызвала такси и поехала в городскую квартиру или в гостиницу, о которой твоя дочь ничего не знает». «О, Господи!» Трагично выдохнул Павел Константинович. «Женечку выпускать из комнаты нельзя», — ультимативно высказалась Зоя. «Нельзя», — замотала головой Аннушка. «Уже одно то, что девочка с куклой может появиться на ее пороге среди ночи, приводило горничную в ужас». «Согласна», — кивнула Илона. «Я попрошу нашего водителя подежурить у ее комнаты», — успокоил женщин Павел Константинович. «Только не посвящайте Федора в подробности». «Пусть дверь придавит креслом покрепче», — очень серьезно подсказала Зоя. «И сидит в нем». «Разумеется», — согласился муж. Они попрощались с прислугой, вошли в спальню, Зоя щелкнула замком. Подергала рукоять двери, выпила бокал вина, подошла к окну, закурила. Не снимая халат, Оскомин вытянулся на кровати. Он изводил себя вопросами, где поступил правильно, а где нет, и догадками, представлявшими из себя лабиринт с тысячами коридоров. Наконец Павел Константинович рывком сел. «Что до этого голоса, Зоенька? Ну, чужого. То чревовещание пока никто не отменял», — запинаясь, пробормотал он. «Девочка так играет, может быть? Говорит за себя и за выдуманных персонажей». «Чревовещание?» — усмехнулась Зоя. «Персонажи? Она училась в театральном училище? Стажировалась в цирке? Ей 12 лет. Ты слышал голос? Ей такого диапазона не хватит. Это был голос молодой женщины, лет 25-30. «Моей ровесницы», — уточнила она. «А у Жени голос пока даже не стал ломаться. Еще месяц назад это была обычная капризная девочка в коляске. А теперь Аннушка слышит про пожар, который пророчит какая-то адская сволочь. Есть еще вариант, но я не хотела его озвучивать при нашей прислуге». «И какой?» Зоя пустила струйку белого дыма в сторону открытого окна. «Что это говорила кукла, Паша?» «Смеешься?» «Нет, я очень серьезно». «Ты смеешься, Зоя?» «Пора разводить костер и сжигать маленькую ведьму», глядя в ночь, сказала она и потушила в пепельнице окурок. «Я тебе тогда не просто так об этом сказала. Если ты этого не сделаешь, это сделаю я. Теперь уже наверняка. Я не шучу, Паша». Женечка появилась на завтраке неожиданно. Как будто ничего и не было. Ни перепалки с оскорблениями в столовой, ни ночных угроз в ее комнате. Как всегда, с куклой в руках. Чита Оскоминых переглянулась. Зоя прервала трапезу, отложила приборы и глаз не сводила с падчерицы. Павел Константинович тоже перестал есть. Женечка села на свое место, посадила на соседний стул куклу. Взяла чайную ложку и звонко забарабанила по блюдцу. «Аннушка, я хочу свою кашу, сок, две сосиски и тосты с повидлом». Горничная, выполнявшая роль официантки, быстро вошла, но по движению руки хозяйки застыла на месте. «Ты наказана, Женя. Встань и выйди из-за стола», — строго сказал отец девочки. «Твой завтрак у тебя в комнате. Так, Аннушка?» «Разумеется, Павел Константинович», — кивнула та. «Я сделала все, как вы мне сказали». «Встань и иди есть к себе», — повторил отец. «И не подумаю», — ответила девочка. «Мне нравится завтракать здесь». «Ты слышала отца», — ледяным тоном произнесла Зоя. «Отправляйся в свою комнату». «Может, вы меня в тюрьму посадите?» — с вызовом спросила девочка. «Может быть», — кивнула Зоя. «Или сразу расстреляете?» — уточнила Женечка. «Посмотри на них, Лилит. Хороши, правда?» — обратилась она к лучшей подруге. «Папочка — подкаблучник. Все, что ему скажет эта змея, он тут же выполняет. А мачеха... Тебе не кажется, Лилит, что наша так называемая мама Зоя слишком много пьет? Я не про апельсиновый сок, конечно. Вино, пивко, вискарик? Что она просто алкоголичка. Не пора ли ей лечиться в клинике? Ты тоже так думаешь? Ха! Здорово, что мы думаем одинаково. Ну, хватит!» — взорвалась хозяйка. «Ты меня уже достала со своей куклой!» На крики в столовую поспешно вошла Илона. Аннушка тотчас выбежала вон. «А еще что ты о ней думаешь, Лилит?» «Прекрати этот спектакль, Женя!» — резко сказал отец. «Но куда там? Например, что она вышла за моего отца из-за денег», — продолжала Женечка. «Конечно, это так, что на самом деле она похотливая, жадная сука». «Ой, прости, Зоя, но это слова Лилит». Женечка подняла бровки. «Она попала в самую точку, верно?» Зоя не выдержала и вскочила со стула. Она уже дотянулась до куклы. «Не смей касаться ее!» — завопила Женечка. «Сейчас! Не смей! Оболью бензином и сожгу! Сейчас же, во дворе!» Но со своего места подскочила и Женечка. В ее руке сверкнул широкий столовый нож. Он был нацелен на шею мачехи, но та, выпустив куклу, вовремя закрылась рукой. Со всей силой нож ударил по тонкой кисти Зои. Вены взбухли. Из глубокого разреза через всю тыльную сторону ладони густо брызнула кровь. Зоя зажала рану здоровой рукой, страшно побледнела и отступила. «Сучка!» — захлебнувшись болью, только и выдохнула она. «Тварь! Сама такая!» «Нож! Нож!» — завопил оскомин дочери. «Отдай нож! Сейчас же!» Но Женечка отскочила в сторону, приняла воинственную стойку и стала автоматически тыкать ножом и в отца, и в подступающую к ней с другой стороны Илону. Отца и домработницу эти движения мигом остановили. Левой рукой она изо всех сил прижимала к себе Лилит, обороняя ее. Бледная, как полотно, Зоя опустилась на стул. «В колонию у меня поедешь для несовершеннолетних вместе со своей куклой», — сказала она. Ее качнуло, и, теряя сознание, Зоя повалилась на пол. Только тут до Женечки дошло, что она совершила немыслимое, противозаконное, непростительное. Сжимая столовый нож, она прошла в трех шагах от Илоны, отшатнувшейся от нее, у дверей отбросила оружие и вышла из столовой. Схватив полотенце, Илона метнулась к истекающей кровью Зои. Павел Константинович, несколько секунд находившийся в ступоре, очнулся и бросился к жене. «Илона, аптечку! И звони в скорую! Быстро!» Все изменилось в доме Оскоминых. Женечку записали в опасные психопатки и положили в дорогую частную лечебницу. Только на такой вариант Зоя и согласилась. Когда врачи решили забрать у юной пациентки Лилит, она закатила такую истерику, что куклу девочки оставили. С ней она немедленно затихала и словно уходила в себя. Но тем, кто знал подоплеку конфликта, было ясно. Девочка с куклой просто затаилась и ждет своего часа. Аннушка уволилась на следующий день после кровавого конфликта. Попросту сбежала без оглядки. Илону едва уговорили остаться, увеличив зарплату вдвое. Павел Константинович не хотел новых людей в доме. Зоя перенесла две сложных операции на руке. Впереди была третья, пластическая. Но шрам, как ей сказали, все равно останется. Когда Зоя вернулась из клиники, она сказала мужу: «Тебе придется выбирать, дорогой, либо я, либо она. Тебя я ни в чем не виню, ты и сам стал жертвой этого кошмара, но под одной крышей с твоей дочерью мне не жить». Павел Константинович перечить не стал. Он прекрасно осознавал правоту жены. Оскомин пытался дозвониться до Беспалова, но тот не брал трубку. Вместе с Зоей они решили навестить кукольника, отца Лилит. За рулем был дюжий водитель и телохранитель Оскомина, Федор. Но Саввы Андроновича Беспалова, кукольного гения и мага, они не застали. С ними говорил его ученик Гришаня, так он представился сам. Худощавый, жилистый, некрасивый молодой человек с хищным, как у птицы, лицом. Беспалов якобы уехал к родне в другой город, когда вернется, неизвестно. Мастер никого не посвящает в свои планы. «Посмотри на эту резьбу!» — кивнул Павел Константинович на фасад дома, укрытый густым деревянным орнаментом, древними знаками и символами. «Тут просто память веков сосредоточена. Каждая загогулина — своего рода иероглиф с тайным смыслом». «Запечатлеем», — сказала Зоя, вытащила телефон и наделала снимков. «С паршивой овцы хоть шерсти клок». Но когда Оскомины садились в машину, Зоя увидела, как дрогнула занавеска в одной из комнат, а именно в мастерской. Гришаня стоял на крыльце и провожал их взглядом, терпеливо ожидая, когда незваные гости уберутся во свояси. «Старый черт, как пить дать, спрятался дома», — уже на заднем сиденье сказала Зоя. «Просто не захотел говорить с нами». «Все равно бы он ничего не сказал», — погруженный в невеселые размышления, откликнулся ее муж. Приближался день выписки Женечки. Не зная, как себя вести, Павел Константинович мучился и страдал, ведь вся их семейная жизнь пошла наперекосяк. Нервничала Зоя, выстукивая ноготками резвые воинственные марши. «Я уеду на пару недель в город», — сказала она, — «а ты пока разберись, как быть с дочерью». «Примирение никак невозможно», — жалобно поинтересовался Оскомин. «Было ясно. Он хватался за соломинку. Вновь дал слабину и пытался исправить ситуацию». «Ты спятил, Паша?» — с насмешкой спросила она и подняла забинтованную кисть. «Уже забыл, что этой рукой я прикрыла шею? Или ты забыл, что того столового ножа, которым она меня чуть не разделала, на столе не было? Она заранее стащила его из кухни. Твоя Женечка готовила нападение. Скандал и нападение. Вернее, его готовила Лилит». С искренней мукой на лице он покачал головой. «Ты серьезно это говоришь? Мы же взрослые люди, Зоенька». И вновь Зоя показала искалеченную руку. Вот мой аргумент, дорогой. Другого не надо. Веришь ты или нет, но с появлением куклы твоя дочь превратилась в монстра. Если это еще твоя дочь. Мрачно усмехнулась она. За день до возвращения Женечки домработница Илона взяла недельный отпуск за свой счет. Она тоже не хотела видеть спятившую девочку и подвергать себя возможной опасности. Водитель Федор практически не вылезал из гаража, и он решил держаться в стороне от буйно помешанной хозяйской дочери. В тот вечер оскомины ужинали в дорогом ресторане. Решили выползти на люди, развлечь себя, но веселье не вышло, ели почти молчком. Затем была обратная дорога в усадьбу, и опять они молчали. Темное стекло отгораживало оскоминых от водителя. — Я знаю, твою дочь подменили! — глядя в окно на светившийся огоньками спящий пригород, вдруг сказала Зоя. — Кто? — спросил Павел Константинович. — Дьявол! — ответила его жена. — Ты ведь шутишь, правда? Больше она не проронила ни слова. И он тоже. Когда они приехали домой и вышли из машины, то увидели в холле на втором этаже свет. В полсилы горела огромная хрустальная люстра — гордость маленького дворца Оскоминых. «Забыли выключить», — кивнул Павел Константинович. «Не помню, было еще светло, когда мы уезжали. Устала, пожала плечами Зоя. Господи, я выжата, как лимон. Как будто меня мучили и пытали. Во сколько ты завтра пошлешь за ней машину?» «В обед». «Значит, я уеду в город утром». «Как скажешь, дорогая». «Надо было остаться уже сегодня». «И бросить меня одного?» Они вошли в свой дворец. Всюду вспыхнул свет и потащились вверх по крутой лестнице. Настроения не было ни у Павла Константиновича, ни у его супруги. Хотелось повалиться в кровать и только. Но чем выше они поднимались, тем тревожнее и чаще стучали сердца обоих супругов. «Черт!» — вырвалось у Зои, когда им оставалось всего несколько ступеней. На диванчике у балкона над холлом сидела в походном джинсовом костюме Женечка. В руках она держала куклу, рядом лежал ее рюкзачок. «А я вас заждалась», — сообщила девочка таким голоском, словно была самой примерной в мире дочкой. «Уже два яблока сгрызла». Так проголодалась. Сижу и жду. А дорогих родителей все нет и нет. — Что ты здесь делаешь сегодня? — настороженно спросил отец. — Я решила выписаться раньше, папочка. Как ни в чем не бывало, сообщила его дочь. Было сложно, но я смогла. Елейный голосок и наглый тон выдавали ее, как ветерок перед надвигающимся штормом. «Звони в клинику», — распорядилась Зоя. «Не удивлюсь, если она вырезала всю охрану и сбежала». «Смешно», — весело кивнула Женечка. «Вырезала, но только половину. Остальные разбежались». «Встань и покажи руки», — приказал отец. «Немедленно». «Хорошо, папочка». Дочка встала с диванчика, подняла руки, повернулась. «Так сойдет? Выверни карманы». — потребовала Зоя. — А вот ты мне не указ. Совсем другим тоном парировала Женечка. — Сучка! — Как раз я тебе и указ, сучка! — подхватив ее тон, ответила Зоя. — Твое место в колонии для несовершеннолетних, а не в лечебнице. Тебе и твоей зомбокукле. Если ты не закроешь свой поганый рот... и не будешь делать то, что мы тебе говорим с твоим отцом, то именно там и окажешься. В кармане Павла Константиновича зазвонил телефон. Он поспешно достал трубку, отошел вглубь балкона. «Алло, да, это я. Из клиники? Сбежала? Что она натворила?» «Что?» Господи, Господи! Что она натворила? Чувствуя недоброе, спросила Зоя. Хозяйка сама не заметила, как девочка с куклой оказалась перед ее носом. «Привет!» — с улыбкой прошептала Женечка и подбросила куклу. Зоя непроизвольно вскинула голову. Там, под потолком, подобно заправской эквилибристке, Лилит делала свое сальто мортале. И тотчас растерявшаяся мачеха получила сильный толчок в грудь. Зоя отступила и получила еще один толчок, куда более сильный. А за ним и третий, роковой. Этот ее шаг пришелся в пустоту. И Зоя, всплеснув руками, полетела с лестницы, упала с тяжелым воплем, а потом покатилась кубарем. Через 10 секунд она лежала внизу, на полу холла, изломанная и не похожая на себя. «Зоя!» — подлетев к краю лестницы, что есть силы, завопил Оскомин. «Зоя!» «Как старая поломанная кукла!» «Да, Лилит?» — вздохнула за его спиной Женечка. Она только что поймала свою куклу и стояла с ней в обнимку. «Бедная! Бедная Зоя!» Она помахала ручкой. «Прощай, Зоя!» Поняв, что стоит у края лестницы и сам находится под ударом, Павел Константинович отскочил в сторону. «Не приближайся ко мне!» — процедил он. «Хорошо!» — согласилась его дочь. «Будем общаться на дистанции, папочка. А так жаль, ведь общаться нам осталось совсем недолго. Или обнимешь свою дочурку?» Она протянула к нему руку. «Ну же!» «Папочка, тогда, может быть, я и прощу тебя. Обнимемся все вместе. Ты, я, Лилит. Станем одной семьей. У нас еще есть шанс все исправить, хотя Лилит тебе больше не верит. Но я упрошу ее. Правда?» Оскомин сорвался с места и побежал по коридору. В своем кабинете он дрожащими руками с третьей попытки набрал код сейфа, отвел тяжелую дверь и стал хлопать по стальной полке. Кроме пачек денег и 2 коробок с драгоценностями, он ничего не обнаружил. — Ты это ищешь, папочка? — спросили у него из-за спины. Он стремительно обернулся. На пороге его кабинета стояла Женечка. В правой руке она сжимала пистолет. Пауза вышла долгой и мучительной. «Это что, мой?» «Ага». Мысли Павла Оскомина путались. Внизу под лестницей лежала его изломанная и, скорее всего, мертвая жена, при падении сломавшая шею, а спятившая дочь целилась в него из пистолета. «Будь с ним осторожна, прошу тебя», — предостерег он. «Буду, папочка». Ему нужны были ответы. «Как ты узнала код сейфа?» «Лилит подсказала. Она такая умница. Ну, ты и сам знаешь». «Теперь точно знаю». «Хорошо». «Нет», — подумав, она отрицательно покачала головой. «Мы не прощаем тебя. Даже я. Увы». «За что? Не прощаете?» «Ты предал нас». «Кого? Нас?» «Ты предал память о нашей маме. Это, во-первых...» «Я не предавал ее. Она умерла. Ты же знаешь, я любил твою мать». Но Женечка его не слышала, не хотела слышать. «Ты выбрал свою подлую и жадную сучку, а не родных дочек. Это во-вторых». «У меня только одна дочь. Это ты. Лилит мне не дочь». «Если она моя любимая сестренка, то и твоя дочь тоже». Павлу Константиновичу было страшно стоять под прицелом пистолета в руках неуравновешенного ребенка, но злость и негодование уже закипали в нем. «Хватит! Женя, перестань говорить про сестренок. И ты не захотел обняться с нами. Это три. А ведь это был твой последний шанс. Но он тоже больше не хотел слышать ее. Нет никаких сестренок. И не было. Ты все выдумала. И твоя мать умерла. И часть меня умерла вместе с ней. Но жизнь продолжалась. А сейчас я приказываю тебе положить оружие на стол и отойти от него на два шага. Я твой отец. И ты должна слушать меня. На два шага? А почему не на три? Можешь отойти на три. А на четыре можно? Дочь издевалась над ним. Ее жестокая и язвительная улыбка только подтверждала его догадки. Как и все последние дни, она была ведомой. Ею руководили, завладев полностью, управляли ее мыслями, речью и поступками. Говорить с ней сейчас было так же бессмысленно, как со стенкой. «Прошу тебя, отдай пистолет». Он шагнул вперед. «Стой!» — сказала она. Но он сделал еще шаг к дочери. «Стой, где стоишь!» Ее лицо мучительно исказилось. «Я не хочу этого делать, папа!» «Так не делай!» Но он не послушал ее, потому что до конца не верил в самое плохое. Тотчас грянул выстрел, и обжигающий металл опалил живот Павла Константиновича Оскомина. Закричав, он схватился за рану, покачнулся и бухнулся на колени, а затем повалился на бок. Кровь сочилась через пальцы, расползалась темной лужей по паркету, силы быстро покидали его. «Женечка!» — прошептал он. Дочь стояла над ним и безразлично смотрела сверху вниз. «Милая!» «Я больше не Женечка!» — ответила, как ни в чем не бывало, рыжая девочка в джинсовом костюме. «Женечки больше нет. С этого самого момента». В глазах Оскомина все плыло. Он задыхался от боли, теряя способность дышать и подступающего отчаяния. «Нет?» «Нет. Я очень надеюсь на это». «Моей дочери больше нет. А ты...» «Вы знаете, как меня зовут, уважаемый Павел Константинович?» «Знаю». «Так назовите мое имя». Он упрямо молчал. «Ну же!» «Лилит», — хрипло выговорил Оскомин. «Именно. Лилит». В глазах его стремительно темнело, но он успел задать последние три вопроса. «Кто ты? Откуда? Что тебе надо?» Ответ девочки лишь краем черного крыла коснулся его слуха. «Я получила то, что хотела. Я вернулась домой». Были и другие слова, но они вместе с душой Павла Константиновича Оскомина навсегда ушли в небытие. Девочка выгребла содержимое сейфа, упаковала в ранец и забросила его за спину, а потом аккуратно закрыла дверцу. Дойдя до дверей, оглянулась на мертвое тело, перешагнула порог и закрыла за собой дверь кабинета. Она прошла коридорами и вновь оказалась на широком балконе, что нависал над гигантским холлом, и уже там посмотрелась в зеркало, что было вмонтировано в стену напротив диванчика. «Кто я? Откуда? И что мне надо?» — спросила она у своего отражения. И тотчас разочарованно вздохнула. «Ну почему я такая маленькая? Пигалица? 12-летняя сопля? Почему этот старый дурак не отправил меня к знаменитой оперной диве, которая разбивает сердца тысячам поклонников? Вот где бы я разгулялась. Она вертелась перед зеркалом и совсем по-девчачьи строила рожи, морщила нос, щурила глаза, выкатывала губы в трубочку. А так? Как мне жить дальше в мире взрослых? Вот же старый козел. Одно хорошо. Симпатичное. Повзрослею, разберусь. Внизу под левой лестницей лежала изломанная мертвая женщина. А в общем, интерьер выглядел вполне обычным, роскошным и умиротворенным, готовым встретить еще одну загородную летнюю ночь, полную свежести, мерцающего света звезд, шепота листьев и треска цикад. Все было бы именно так, если бы не новые обстоятельства. Левой рукой рыжеволосая девочка взяла очень похожую на нее куклу, в правой она по-прежнему держала пистолет. Девочка посмотрела в зеленые глаза лучшей подруги и заговорщицки улыбнулась. — А теперь, милая, нам нужно будет раздобыть канистру бензина, а еще лучше две. «Ну, разумеется, идем в гараж!» Она взглянула на пистолет и печально вздохнула. «Бедный, бедный дядя Федор!»